Глава 14. Я стою в позе дерева, стараясь, чтобы моя ступня не соскользнула с ноги. Йога — единственное спасение утром среды. Если бы не она, я бы уже потеряла над собой контроль. Наверное, вот что держала Беатрис на плаву. Есть только один минус. Лайла тоже сюда ходит. А я уверена, что она тут же позвонила всем своим знакомым и рассказала, что у нее в заднице было стекло. Это цена проживания в маленьком городке. Все всё о тебе знают. Инструктор по йоге скрючился в очередной позе. Ноги переплетены и закинуты за шею, тело поддерживается руками. Я даже не пытаюсь это повторить, иначе им придется звонить в скорую. А мне это надо так же, как еще одна встреча со стриптизером. Я вспоминаю дела по дому, которые меня ждут, хотя инструктор говорит нам оставаться в настоящем и сосредоточиться на своем дыхании. Я могу сконцентрироваться секунд на 5, а потом снова принимаюсь размышлять о списке дел. Когда занятие заканчивается, краем глаза я замечаю Лайлу. Она возвращает свой мяч для йоги в кладовку. Я специально выбрала место в другом конце зала, подальше от нее. На телефон приходит уведомление с Фейсбука от одного из аккаунтов о шоколаде, за которым я слежу. Фейсбук — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. Я открываю пост. Это шоколадная выставка в Нью-Йорке. Рот наполняется слюной при виде всех этих заманчивых фотографий шоколада в виде посыпки, глазури, крошки, декаданс. Выставка откроется уже скоро — я вспоминаю приглашение Мел. Может, поехать? И из Спрингшира выберусь, и с Мел увижусь, и шоколад поразглядываю. Поднимаю взгляд и вижу, что Лайла идет ко мне. Вот уж чего мне совершенно не хочется, так это вспоминать случившееся на великой провальной мексиканской вечеринке. Я рада, что у нее все заживает, и она даже вернулась на йогу. Но на мое сообщение после вечеринки она так и не ответила. Я отвожу взгляд, и тут мой телефон звонит, спасенная звонком. Я даже не смотрю, кто это. Я не прочь поговорить с незнакомцем, который сообщит мне, что моя дальняя родственница, тетушка Берта, умерла и оставила мне наследство в 28 миллиардов долларов, и мне лишь нужно продиктовать номер своего банковского счета, чтобы получить его. К счастью, это Эйвери. Хотя и от наследства в 28 миллиардов долларов я бы нос не воротила. Бедная тетушка Берта. «Ну, рассказывай, знатная получилась вечеринка или как?» — спрашивает Эйвери. Я зажимаю телефон ухом и скатываю коврик для йоги. «Или как?» — говорю я. «Что такое? Стриптизер же пришел?» Я ахаю. «Так это ты его заказала?» «Конечно. Я же сказала, что заглажу свое вино, раз не смогла приехать из-за этой дурацкой ноги». «Ну что, он оживил вечеринку и устроил такое шоу, какое они никогда не позабудут?» — спрашивает она. «О, в этом не сомневайся. Не позабудут». Я рассказываю ей все, что привело меня к больничной койке. «И это все из-за стриптизера?» Эйвери подавляет смешок, и звук вдруг пропадает. Я уверена, что она выключила микрофон, чтобы хорошенько просмеяться. «Нет, из-за текилы». Она снова включает микрофон. «Я бы извинилась, но это просто очень смешно». «Рада, что тебе весело, потому что со мной они все перестали общаться. Теперь у меня еще больше врагов. Я вспоминаю мам из родительского комитета. Я писала им всем, и даже Беатрис на следующий день после вечеринки спрашивала, как у них дела. Ответила лишь Эленор. Макс сказал, что им нужно время. Мне подумалось, что они так и не ответят». «Думай о хорошем. Я вернула тебе твои $300, — говорит Эйвери. Я рассказываю, как меня исключили из компании, и я устроила вечеринку, чтобы вернуть нашу дружбу. Не ее вина, что все обернулось грандиозным провалом, и я сделала только хуже. «Все утихнет, я обещаю. Все будет нормально. Скажи им, что это моя вина. Я ведь заказала стриптизера». «Не говори глупостей». Лайла подходит ближе ко мне, и я отхожу. «Ты смотрела новую серию?» — взволнованно спрашивает Эйвери, меняя тему. Она звонит мне каждую среду в одно и то же время, когда я ухожу с йоги, и мы обсуждаем «Чуваков и Чувих» — самое горячее реалити-шоу, в котором в одном доме живут и встречаются друг с другом ребята 20 с чем-то лет. Они известны тем, что спят с кем попало. Это мое запретное удовольствие. Каждый вечер вторника я забираюсь на диван с бокалом красного вина и миской попкорна и смотрю телевизор. Да, смотрела. Вот это Крейг дает, конечно. Этот урод несколько раз назвал девушек толстыми и некрасивыми. Ему надо проверить зрение, потому что они все выглядят как модели. «Крейг там самый неприятный, а после него сразу идет Джейми», — говорит Эйвери. Лайла пялится на меня со странным выражением лица. Может, у нее слишком тугой пучок, и он натягивает ей кожу. Я машу ей и ухожу. Тут нечему удивляться. Я всегда говорю по телефону после йоги. Обсуждать чуваков и чувих с Эйвери — это очень важно. И потом, если Лайле есть что сказать, она всегда может написать или позвонить мне.